оставили тяжелое впечатление. И неожиданная боль от встречи с малышом, лицо которого соединяло в себе черты разных поколений Краунов, усилило чувство вины, сознание неисполненного долга. Люси увидела Тони рано поседевшим, уже уставшим от жизни, держащим жену на расстоянии, равнодушным к самому себе. От его вежливости веяло холодом. Наверное, успокаивала себя Люси, на нее повлиял образ Тони, нарисованный еще до его прихода Дорой. Искаженный и малосимпатичный. Дора, затаив обиду на мужа, особенно после ночи, проведенной им вне дома, могла все представить в ложном свете. Люси понимала, что Дора способна многое преувеличить. И все же Тони вызывал у нее беспокойство. А еще сюда примешивались мысли о внуке, становящемся жертвой родительских невзгод и взаимного отчуждения, еще не способном понять природу неумолимых сил, в тиски которых он попал. Сил, формирующих его характер, несущих боль, страдания. «Господи!» — подумала Люси. «Каким человеком станет он? Как далеко простирается наказание?» Внезапно лицо Тони, стоящего с кривой улыбкой циничного удивления между женой и матерью в неприбранной гостиной, вызвало у Люси острую неприязнь, испугало ее. Сын словно насмехался над нею, стараясь унизить ее. Он ставил под угрозу все созданное Люси за послевоенные годы. Сознание необходимости своей работы, чувство обретенной зрелости, внутреннее равновесие, согласие с собой, гордость, обусловленную тем, что она сумела выстоять, не позволив невзгодам сломить ее. И вступила в шестой десяток цельной, сильной и нужной людям. Усмешка Тони перечеркивала все. Люси снова становилась такой, какой она была в конце того злополучного лета. Неуверенной, стыдящейся самой себя, неспособной любить. Я должна стереть с его лица эту улыбку, подумала Люси. Она чувствовала себя разбитой, беспомощной, боялась предстоящего свидания. Чего она добьется за несколько минут? Она хотела объяснить целую жизнь, перекинуть мост через пропасть. И полчаса, проведенные за столиком в бистро, ничего не решали. Ей требовалось время, много времени и другая обстановка. С кухни убогой тесной забегаловки постоянно доносился звон посуды. За соседним столиком небритый субъект, похожий на человечка, разыскиваемого полицией, заполнял бланк тотализатора. Нервно раскрыв сумочку, она вынула зеркальце и поглядела в него. Собственное лицо показалось ей фальшивой, тревожной маской. Спрятав зеркальце, она собралась закрыть редикюль, но тут на глаза Люси попало письмо, переложенное ею в гостинице из чемодана.